Глава 13. Вадим подходил к пельменной с озадаченным видом. Днем на работу забежал блондин, передав согласие от анатома. Вроде проблем нет, человек берется за ксивы, но предоплата в 200 рублей слегка напрягала. Насколько он знал, в таких делах плата шла по факту исполнения, как говорится, товар, деньги и разбежались. К Алисе за деньгами идти времени не было, поэтому пришлось побегать по знакомым врачам и в 4 этапа набрать нужную сумму. Анатом стоял за старым столиком и что-то усердно жевал. Возле раздачи было свободно, и Вадим, вооружившись подносом, организовал себе легкий перекус из салата и чая с беляшом. Когда он подошел к столику, мужчина одобрительно покачал головой. «Правильно, дела делами, а здоровье в первую очередь. Питаться нужно не на ходу, а в спокойной обстановке». Парень, поздоровавшись, разгрузил поднос. Положив его в окно мойки, вернулся к столику. «Да вот пока хрусты собирал, пропустил мероприятие. Приходится наверстывать». «Да, с предоплатой, извини. Просто появилась тема оригинальными бумагами прибарахлиться». «Ух ты, а как?» «Ну, всю цепочку не расскажу, а в общих чертах так. Ночью к нам привезли утопленницу. Девчонка детдомовская, решила поступить куда-то, но, видать, знаниями хотела пробиться, а ее везде отфутболили. Не любят наши профессора бедных сироток». У нее с собой 4 заявления на поступление в разные места было, и везде отказ. В общем, сломалась девочка, с моста в Неву сиганула. Заметили ее прохожие и вытащили, но при падении головой ударилась, шею повредила. Ментов ждать не стали и сразу в больницу повезли, но по дороге отошла она, травма серьезная была. Чтобы людей не подставлять, мы на себя ее смерть взяли, типа медицина была бессильна. Медзаключение все по правилам, а вот документы прибывшим следователям не отдали. Для них это геморрой, нужно дело заводить, разбираться, кто ребенка до суицида довел, все ее отказы перепроверять, а так, неизвестная приезжая, при свидетелях кинулась с моста. Состава преступления нет, розыск пошлют, и на этом все. Сумку с документами она с собой не потянула, на перила аккуратно повесила, потому там весь комплект бумаг, нужных нам. А с фотографией как быть? Приводим водой в негодность, под дождь человек попал, и через паспортный стол за малую мзду восстанавливаем документ. Участковый ручной, чтоб подтвердил эту легенду, есть. А дальше фоткаемся, сдаем заявление на восстановление паспорта, и через 3 дня все готово. Старое имя, новая фотка, и весь комплект бумаг по старому имени без изменений и исправлений будет. А в детдоме искать не будут воспитанницу? Да брось ты, они уже забыли про нее. Не любят они ответственность нести за детей, неприбыльно это. Какие наши дальнейшие действия? Фотоателье, экспресс-фото, 5 сверху за срочность и через час забираешь их. А пока давай обговоренные 2 сотни. Пойду перетру это дело с посвященными. Остальное мои проблемы, в которые я тебя посвящать не буду. Где встретимся? На восстании у входа, в 16 часов. Отдав деньги и попрощавшись, Вадим побежал домой. Алиса только устроилась на диване, когда в дверь постучали. Выглянув в глазок и увидев Вадима, она удивилась, но сразу открыла дверь. Пока парень снимал обувь, она поставила чайник, а, услышав шаги, обернулась к вошедшему. «Как прошла встреча? Все нормально?» «Даже лучше, чем рассчитывал. Ты с чаем подожди, некогда сейчас. Срочно нужно фотки на паспорт делать. Движуха с твоими бумагами уже пошла. Нам нужно торопиться». «Так я готова. Куда идти надо?» «Подожди, ты готова. Платье нужно из теткиных подобрать». «Зачем? А где ты детдомовцев в джинсовом костюме встречала?» «А-а-а! А подойдет мне ее одежда? Пойдем смотреть, я-то откуда знаю. Я в ее вещи не заглядывал». Проведя Алису в комнату тети, Вадим показал на 3-створчатый шкаф и, прикрыв дверь, ушел. Девочка поколебалась несколько секунд, но делать нечего, надо смотреть. В глаза сразу бросилось ситцевое зеленое платье в белый горошек. Не раздумывая долго, девочка переоделась и, крутнувшись возле зеркала, стянула резинкой волосы. После чего, позвав Вадима, аккуратно сложила вещи. Осторожно заглянув в комнату, он одобрительно хмыкнул. «Ну вот, другое дело. Классно подошло. Кстати, тебе нужно озаботиться гардеробом, чтобы в глаза не бросаться. Я потом в гостинку загляну, на бумажке размеры черкнешь. А на ноги подобрала чего?» «Нет, а где?» «Там же, внизу, в коробках. И на голову что-нибудь посмотри, а то волосы заметные. Я в коридоре тебя ждать буду. Деньги не забудь». Подобрав синие босоножки и такой же берет, Алиса вышла из комнаты. С улыбкой окинув ее взглядом, на несколько секунд задержавшимся на берете, Вадим махнул рукой и двинулся на выход. Фотоателье оказалось недалеко. Заказав 2 комплекта фотографий, на паспорт и 3 на 4 Алиса отправилась обратно в квартиру, а Вадим, забрав пачку пятерок, остался утрясать проблемы. 3 дня пронеслись в суете. Вадим несколько раз прибегал, принося на примерку вещи. Истратив еще 3 сотни рублей, она обзавелась 2 платьями – черной юбкой с белой блузой, босоножками, желтыми кожаными полосапожками и плащом. Все эти приобретения венчала дерматиновая сумка с логотипом «Олимпиада-80». Отдельно в свертке Вадим передал подарок со всякой мелочью от девочек с гостинки, которые помогали ему разобраться во всех этих номерах и размерах. Когда же он ушел за документами, Алиса целый день сидела как на иголках. Начинался новый этап жизни, и от этого становилось неуютно. Как оно там все сложится? Какими путями добираться до Рязани? Ищут ли ее и насколько серьезно? Одни вопросы без ответов. В двери щелкнул замок, и девочка выбежала в коридор, чуть не сбив Вадима. «Ну как?» «Да нормально все, пойдем покажу, а то не успокоишься». Пройдя на кухню, он поставил чайник и выложил на стол бумажный сверток. «Изучай. Ярина Светлана Олеговна, привыкай к новому имени». При этих словах Алиса вздрогнула, в носу запершила, и на глазах появились слезы. «Лиса, ты чего?» «Почти как мамина девичья фамилия. Она Яровая была, а здесь Ярина». «Ты старайся не думать об этом. Я тоже не мог поверить, что папы и мамы больше нет, когда они в экспедиции пропали. Плакал ночи напролет. Мне же тогда всего 8 лет было. Ничего, свыкся. Главное, не забывать родных. Тогда они в сердце твоем жить будут. И помогать, когда трудно станет». «Спасибо, Вадим. Даже не знаю, как бы сама справилась со всеми этими проблемами». «Ладно, это лишнее. Главное, прорвись, выживи и накажи всех, кто это устроил. За родную кровь нужно кровью плату брать. В общем, разбирайся. А я в авто возгоняю, с дальнобойщиками поболтаю». «А это зачем? Ты же не с вокзала ехать в Москву собираешься?» «Я еще не думала, как». «А стоило бы прикинуть. Тебя же по Ленинграду ищут. Возле твоего дома непонятные личности крутятся, сам видел. Сама же говорила, вплоть до стрельбы дело доходило. Теперь представь, как они обиделись, когда ты смылась». «Да, ты прав. Только я боюсь с чужим человеком ехать». «Привыкай, для тебя сейчас знакомая – это потенциальная угроза. Через них в первую очередь ищут. И я уверен, что 1-2 и ко мне заявятся с вопросами. Так что сегодня ночью и двинешь в путь, а я подыщу нормального водилу. Все, закрывайся, я ушел». Когда в подъезде затихли шаги, Алиса окинула взглядом разложенные вещи. Начала укладывать с костюма, чтобы он лежал на дне и не бросался в глаза, когда нужно будет открывать сумку. По совету Вадима разделила оставшиеся деньги на несколько кучек и распихала по одежде в разных местах. Серьги в сумку положить не решилась. Достав круглую коробку с нитками и лоскутами материала, сшила мешочек. Вставив белый шнурок, положила в него шкатулку и повесила на шею. Проверив, что он нигде не выпирает, сняла и пошла в ванную. Помывшись и перестирав кое-что по мелочи, вернулась к сбору сумки. Включив утюг, отпарила платье и юбку, с особой тщательностью прогладила блузу. Отложив синее платье для дороги, все остальное аккуратно убрала в сумку. Затем присела на край дивана и безвольно опустила руки. «Ну где ты, ангелок? Вылезай!» «Я здесь, лисенок, печалюсь вместе с тобой». «Ты еще и чувства имеешь?» «Я становлюсь частью тебя. Все твои эмоции воспринимаю как свои». «Это хорошо, одной совсем тяжело. Ты маршрут до Рязани продумал?» «Да, в Москву лучше не заезжать. С пригорода на электричке надо добраться до Ярославля. Там крупная узловая станция. Поезда идут по всем направлениям. И в то же время не настолько крупный город, чтобы нас там обнаружили. Сейчас сезон отпусков, людей на станции будет много. В суете легче затеряться». «Хорошо, этот вопрос решай сам. Можешь покопаться в памяти отца, он в Москве работал и знает все маршруты». «Я это уже сделал. Осталось выяснить, как поедет машина, и потом окончательно скорректировать путь». «Кстати, все хотела тебя спросить. Что ты там делал с моим лицом, когда фотографировались?» «Мимикрию?» «Не поняла, объясни». «Используя мимические мышцы лица, изменял его выражение. Делал более взрослым, чтобы соответствовать заявленному возрасту паспорта». Алиса открыла рот, собираясь возмутиться, вслух и с выражением. но потом, схватив паспорт, устроилась возле зеркала, сравнивая оригинал с фото. С документа на нее смотрело уверенное, без детской угловатости лицо. Зачесанные назад и прихваченные резинкой волосы оттенялись и не казались рыжими. Приподнятый подбородок со сжатыми губами в паре с прищуренными глазами придавал лицу серьезность. «А если паспорт скажут предъявить, что я делать буду?» Я оставил в памяти параметры напряжения мышц и буду регулировать выражение лица по мере необходимости и в зависимости от ситуации. Тебе не надо будет об этом задумываться. Надеюсь, больше ничего взрослеть не стал, а то я помню твои мечты об идеальной фигуре, маньяк. Ты же запретила мне прикасаться к твоим параметрам под страхом изгнания, поэтому занимался только общим укреплением того, что есть в наличии. И этот запрет в силе. Не хватает мне еще внимания самцов на себя обращать. Без этого голова кругом. Иногда хочется на все плюнуть, забиться в уголок и пореветь вдоволь. Ладно, это все эмоции, прорвемся. А пока Вадима нет, нужно поспать. Проснулась Алиса от скрежета ключа. Сбросив с себя остатки сна, села на диван. В комнате стоял полумрак. По подоконнику мелко барабанил дождь. Несколько секунд девочка привыкала к темноте, а потом, резко поднявшись, подошла к двери. В коридоре слышались негромкие разговоры. Потом щелкнула входная дверь, и в комнату тихо постучали. «Лиса, просыпайся, ехать надо». «Заходи, я не сплю». Девочка с тревогой посмотрела на вошедшего парня. «Кто там с тобой был?» «Свои. Быстро собирайся, срочно уходить надо. Весь город менты под гребенку чистят. Чем ты их так разозлила?» «Впрочем, не говори. Спать крепче буду. Но из города нужно срочно уматывать. Человек, что бумаги тебе делал. Весь на нервах. Даже транспорт нашел, чтобы тебя вывести». «Да у меня все готово, только оденусь». «Поторопись, пожалуйста, времени мало». Через 5 минут Алиса уже обувалась. А Вадим, держа в руках сумку, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Перед тем, как выйти, осмотрел ее с головы до ног и, вздохнув, протянул берет. «Одень, пожалуйста, спрячь волосы, ориентировка на тебя серьезная». «Все плохо?» «Не то слово, контора, от военных кто-то и еще бог его знает, кто тебя ищет». «Все, Лиса, готова ехать?» «Тогда бегом, времени нет совсем». Пробежав по двору, они свернули за угол дома, где стояла работающая копейка. Как только они уселись, машина рванула с места и, стараясь не выезжать на крупные улицы, направилась к выезду из города. Алиса несколько раз ловила на себе взгляд водителя. Наконец ей это надоело, и, надвинув на глаза берет, она задремала. Когда девочка проснулась, машина ехала уже за чертой города. На верхушках деревьев начинала леть восход. За окном проносились сонные деревни, а водитель что-то напевал в такт негромко включенного радио. Увидев, что пассажирка проснулась, он приветливо улыбнулся в зеркало заднего вида. «С добрым утром. Вашим нервам можно только позавидовать. Да, есть еще девушки в русских селениях». На переднем сиденье заворочился Вадим. Выглянув из-за кресла, он подмигнул Алисе. «Знай наших, красногвардейских. Прорвались из окружения без потерь. ГАИ на всех перекрестках понатыкали, еле ушли огородами». Девочка поддалась эмоциям спутников и заулыбалась. «И вам утро доброе, мальчики, а куда мы сейчас?» Водитель засмеялся. «Подальше от нехороших дядь. В Балагое на поезд тебя посадим. Там другой регион, так что наши шансы уйти возрастают многократно. Да и билет не обязательно через кассу брать, у перекупщиков возьмем. Так что победа будет за нами. Сейчас в Чудово перекусим, заправимся и дальше в путь». Остальную дорогу Алиса помнила смутно. Остановились на краю города. Пока она там ходила на вокзал, она с Вадимом сидела на берегу какого-то водоема и с интересом наблюдала, как пацаны на донке таскали лещей. Билет Новгород-Ярославль удалось за двойную цену взять на ближайший поезд. И через 4 часа Алиса, устроившись в купе, смотрела на проносившиеся мимо деревушки. Соседями была женщина с девочками-близнецами, которые с пулеметной скоростью атаковали мать вопросами, на которые та успевала отвечать в том же темпе, попутно отгадывая кроссворд. За окном начинало темнеть. Переодевшись в спортивный костюм, подаренный Вадимом, она устроилась на верхней полке. Мерный стук колес успокаивал. Прокрутив в голове примерный план дальнейших действий, поболтав с ангелочком о мелочах, она уснула. В Ярославль поезд приходил утром, и требовалось хорошо отдохнуть перед следующим этапом пути в Рязань, где решалась участь ее, ангелочка и еще одного человека, с кем линии судьбы должны переплести в единое целое жизнь Алисы.